Зачем я пришел и насколько не знаю. И здесь, где везде сантиметр до края. Хорошие люди и слава дурная найдут меня. И снова нас город размажет по стенам. И чья-то свобода покажется пленом. И веру мою приучают к изменам. И жгут меня. Сегодня в нашем полку прибыла. Так хорошо там, где нас не было. Время насухо нас выжило. Да я умру, лишь бы ты выжила. На хвостика мышка надежду смела. И замерла пуля в тоннеле ствола. И чья-то оглобля на плечи легла. И жмет меня, и жмет меня. А время года словно гонит кнутами. И кожа любимых опять под ногтями. И головы лихо летят под сердами. И жнут меня, и жнут меня. А нам осталось лишь боль вытерпеть. Да под холодный солба вытереть. Я так хочу, чтобы ты выпила, что нам на долю с тобой выпала. С неба слетая и падалью брюха спеша набивая. И следующие жертвы пути вычисляя. Все ждут меня. А ненависть снова на грудь наступает. И злобу цепную с цепи отпускает. Но кто-то упрямо опять повторяет. Люблю тебя. Чтобы такого еще вытворить. Чтоб свою память в конец. Чтоб забыть, как я ел.